Глава 11. На вершине потухшего вулкана. Внутри кратера. Вокруг только океан. Вид берега с высоты птичьего полета. Гидрография и орография. Обитаем ли остров? Крещение заливов, бухт, мысов, рек и так далее. Остров Линкольна. Через полчаса Сайрос Смит и Герберт возвратились на стоянку. Инженер сказал своим друзьям, что земля, на которой они очутились, по воле случая, остров. Завтра надо многое обдумать и решить, что делать. Затем каждый устроился как мог для ночлега под прикрытием базальтовой скалы на высоте в 2500 футов над уровнем моря. И в эту тихую ночь наши островитяне уснули мирным сном. На следующее утро, 30 марта, после скудного завтрака, состоявшего только из трагопана, зажаренного на вертеле, инженер решил вновь подняться на вершину потухшего вулкана и оттуда внимательно осмотреть остров, где потерпевшим крушение аэронавтам, быть может, предстояло остаться узниками на всю жизнь, если остров расположен далеко от материка и не находится на путях кораблей, посещающих Тихоокеанские архипелаги. Все спутники инженера Смита решили идти вместе с ним в эту новую экспедицию. Им тоже хотелось увидеть общую картину этого острова, где они вынуждены жить и бороться за свое существование. Около 7 часов утра Сайрос Смит, Герберт, Пенкроф, Гедеон Спилет и Нап распростились с базальтовым убежищем. Никто, казалось, не тревожился о своей участи. Все полны были веры в свои силы, но надо сказать, что эта вера зиждилась у Сайроса Смита на иной основе, чем у его друзей. Инженер верил в будущее, потому что чувствовал себя способным вырвать у этой дикой природы все необходимое для своей жизни и для жизни своих товарищей. А они не страшились ничего, зная, что с ними Сайрос Смит. И это было понятно. Пенкроф преисполнился такого доверия к инженеру с тех пор, как вновь запылал в очаге потухший огонь, что, окажись они все на голой скале, он и тогда не потерял бы надежды, лишь бы там был с ними Сайрос Смит. «Ничего», — сказал он, «мы удрали из Ричмонда без разрешения тюремщиков. А тут у нас никаких надзирателей нет. Так неужели мы в один прекрасный день не распростимся с этим благословенным уголком?» Сайрос Смит направился той же дорогой, какой он поднимался накануне. Обогнули конус вулкана по плато, на котором он вздымался, и вскоре добрались до огромной расселины. Погода стояла прекрасная, солнце, сиявшее в безоблачном чистом небе, заливало своим светом восточный склон горы. Подошли, наконец, к кратеру. Он оказался именно таким, каким смутно видел его Сайрос Смит в темноте, то есть огромный, расширяющийся кверху воронкой, поднятый на 1000 футов над горным плато. От нижнего конца трещины по склону горы змеились широкие, мощные, окаменевшие потоки лавы, а глыбы изверженных пород раскиданы были до нижних долин, изрезавших северную часть острова. Стенки кратера имели наклон не больше 35-40 градусов, и подниматься по ним оказалось совсем нетрудно. На них заметны были очень древние следы лавы. Вероятно, при извержении она переливалась через верхний край кратера, пока боковая трещина не открыла ей нового выхода. Что касается внутреннего канала, которым кратер сообщался с недрами земли, глубину его нельзя было определить на глаз, так как он терялся в темноте. Но несомненным оставалось то обстоятельство, что вулкан принадлежит к числу потухших. Около 8 часов утра Сайрос Смит и его спутники уже взобрались на конический бугор, торчавший на северном краю кратера. Море. Кругом море. воскликнули путники в один голос —